Глава 33. Мужчина здесь с напудренным лицом от бинтования ног страдает, а дама, закрутившая длинный ус, любуется его прекрасным телом. Итак, придя во дворец дяди-государя царства женщин, Лин Джиян показал стражнику список товаров и попросил разрешения войти. Стражник доложил о Лин Джияне и, вернувшись, передал ему следующее. «Так как наш государь каждый год выбирает себе новую наложницу, эти товары ему как раз очень нужны. Список товаров будет ему вручен, вам же придется последовать за придворным слугой и подождать там, куда он вас проведет, пока вам скажут, сколько и какие именно товары понадобятся». Вскоре к Лин Джияну вышел приближенный государя со списком товаров и провел его через несколько золотых ворот по множеству яшмовых дорожек. Повсюду стояла стража. У всех воинов вид был величественный и устрашающий. Подойдя к входу в главный зал дворца, приближенный государя остановился. «Подождите здесь, сударыня», — сказал он Лин Джияну. «Я вручу список государю, выясню, что и как, и вернусь к вам». Затем он вошел в зал, но вскоре вернулся и спросил. «А почему в вашем списке, сударыня, не проставлены цены на товары? Как же это так?» «Я помню цену на каждую вещь», — ответил Лин Джиян. «Но если мои товары вам годятся, то берите все оптом, а я назову общую сумму». Приближенный снова ушел, а затем опять вышел и спросил. «А скажите, пожалуйста, сударыня, сколько стоит румяна? Почем пудра? Почем масло для волос? А завязки для причесок?» Лин Джиян назвал цены. Приближенный государь ушел, но вскоре вышел опять. «Разрешите узнать, сударыня», — сказал он, — «сколько стоят цветы из перьев зимородка, а цветы из шелка? Почем душистые четки и гребешки?» Примечание. В Китае широко распространены разные украшения и безделушки из цветных перьев птиц, в частности, из изумрудных перьев зимородка. Лин Джиян ответил, и тот снова ушел. Выйдя опять, он сказал. «Все товары, перечисленные в вашем списке, сударыня, видимо, нужны нашему государю. Но он хочет знать цены, а я боюсь ошибиться, так что надо вам самой с ним поговорить, тогда и будет заключена сделка. Так как вы, сударыня, дамы из Поднебесной империи, а Поднебесная империя для нас является верховной державой, то государь удостаивает вас приказом войти. Но будьте там поосторожней». «Само собой разумеется», — ответил Лин Джиян и последовал за приближенным государя в зал. Увидев государя, он низко поклонился и стал в стороне. Государем оказалась необычайно красивая женщина лет 30 с лишним, с белым лицом и пунцовыми губами. По бокам ее стояло множество дворцовой прислуги. Кончиками пальцев она держала список товаров и, слегка приоткрывая пунцовые губки, спрашивала о цене каждой вещи. Задавая вопросы, она то и дело пристально поглядывала на Лин Джияна. «Почему государыня так внимательно смотрит на меня?» — подумал Лин Джиян. «Неужели до сих пор ей не доводилось видеть людей из Поднебесной?» Вскоре доложили, что стол накрыт. Государь велел своему приближенному держать у себя список товаров и оповестить о нем дядю государя. Затем, приказав прислужницам угостить даму из Поднебесной империи вином и закусками, государь повернулся и покинул зал. Мгновение спустя несколько дюжих парней в одежде дворцовых прислужниц провели Лин Джияна в помещение на втором этаже, где для него уже было приготовлено изысканное угощение. Едва только Лин Джиян кончил есть и выпил вино, как вдруг внизу послышался шум. В комнату вошло очень много таких же прислужниц. С криками «Госпожа наша, сударыня!» они стали бить земные поклоны и поздравлять Лин Джияна. Затем вошло еще несколько прислужниц, которые почтительно несли на вытянутых руках парадный дамский головной убор, нарядную накидку, яшмовый пояс, придворные синие платья, юбку, женские штаны, головные шпильки, серьги и различные головные украшения. Без всяких разговоров они поспешно раздели Лин Джияна догола. Как ястреб на беззащитную пташку, налетели они на него и стали вертеть во все стороны. Сняв с него мужскую одежду, они вымыли его в ароматной воде, вместо мужских штанов и куртки надели на него женские штаны, платье и юбку. Так как не нашлось бы туфелек на его ножище, Лин Джияну надели женские шелковые чулки, расчесали ему волосы, обильно смазали их благовонным маслом и закололи шпилькой с изображением феникса. Напудрили и нарумянили лицо, намазали губы, на пальцы надели кольца. Затем, оправив ложе с пологом, они попросили Лин Джияна сесть на него. Все это время Лин Джиян чувствовал себя так, словно он находился во сне или ему все это чудится спьяно. Голова у него шла кругом. Расспросив прислужниц, смог он наконец узнать, что государь пожаловал его званием старшей любимицы, и когда будет выбран счастливый день, Линь-Джияна введут в покое государя. Линь-Джиян находился в полной растерянности. А тут еще вошло несколько пожилых прислужниц, высоких, здоровых, крепких мужчин с усами и бородами. Среди них была одна с седыми усами, которая держала в руках иголку с ниткой. Опустившись на колени перед постелью, на которой сидел Линь-Джиян, она сказала: «Докладываю, что приказано проткнуть вам мочки ушей». Четверо прислужниц, выступивших при ее появлении вперед, крепко обхватили Линь-Джияна руками. Подойдя вплотную к Линь-Джияну, седоусая прислужница несколько раз потерла мочку его правого уха и быстро проткнула ее иглой насквозь. «Ой, больно!» — завопил Линь-Джиян, отпрянув назад. На его беду прислужницы крепко держали его. Тем временем, потеряв другое ухо, седоусая прислужница быстро проткнула и его. Линь-Джиян завыл от боли. После того, как оба его уха были проколоты, их присыпали пудрой, растерли и продели в них золотые серьги с 8 драгоценными камнями. Кончив свое дело, седоусая прислужница удалилась. Тогда вперед выступила черноусая прислужница, державшая в руках свиток белого шелка. Опустившись на колени перед постелью, она сказала: «Докладываю, что приказано забинтовать вам ноги». И тотчас же подошли две прислужницы. Встав на колени, они схватили Линь-Джияна за ноги и стянули с него шелковые чулки. Черноусая прислужница уселась на низенькую скамеечку и разорвала белый шелк пополам. Положив правую ногу Линь-Джияна к себе на колени, она промыла его ступню квасцами, собрала в горстку все 5 пальцев его ноги и начала изо всех сил выгибать ступню, забинтовывая ее белым шелком. Как только были наложены 2 слоя бинта, прислужницы крепко-накрепко зашили их. Та туго бинтовала, эти накрепко зашивали. Четверо прислужниц держали Линь-Джияна, а еще 2 так вцепились в его ноги, что он не мог пошевелиться. Когда кончили бинтовать, Линь-Джиян почувствовал, что ноги его горят как в огне, боль была нестерпимая. В тоске и душевной муке он зарыдал. «Убили вы меня!» Забинтовав обе ноги, прислужницы надели на него красные туфельки с мягкой подошвой. Линь-Джиян долго плакал. Думал, но ничего не придумав, обратился с мольбой к прислужницам. «Умоляю вас, братцы, вступитесь за меня перед вашим государем, ведь я мужчина, у меня есть жена, как же я могу стать его любимицей? И как можно бинтовать мне ноги, которые никогда прежде не были забинтованы? Умоляю, отпустите меня поскорее, моя жена и дети будут вам век благодарны». «Наш государь отдал приказ, чтобы ввести вас в его покои, когда ноги ваши заживут. Кто же решится говорить теперь ему наперекор?» — категорически отказались прислужницы. Вскоре зажгли лампы и внесли ужин. Горы мяса, море вина. Весь стол был заставлен обильными яствами. Линь-Джияну было не до еды, и он все отдал прислужницам. Внезапно ему понадобилось по малой нужде, и он сказал: «Мне нужно выйти, придется побеспокоить вас, братья. Помогите мне спуститься с лестницы». В ответ ему подали судно. Когда процедура была закончена, Линь-Джиян опять взобрался на постель. Ноги его болели ужасно. В изнеможении он повалился на постель прямо в одежде. К нему подошла прислужница средних лет и сказала: «Если госпожа устала, то я попрошу ее помыться и пополоскать рот, тогда можно будет спокойно лечь спать». Одни прислужницы держали в руках подсвечники, другие подавали пудру, третьи — полотенце и шелковые платки. Целой толпой окружили они постель. Линь-Джияну оставалось лишь подчиниться их любезному ухаживанию. После того, как лицо его было вымыто, подошла прислужница, чтобы снова напудрить его, но Линь-Джиян стал сопротивляться. Тогда седоусая прислужница сказала: «В обычае спать, напудрившись, есть то преимущество, что пудра, в которой много мускуса, может смягчить кожу и побелить ее. Хотя личико у вас, государева любимица, и белое, но кожа не достает аромата. Поэтому пудра будет вам очень полезна. Если долго ее втирать, то лицо не только станет подобно белой яшме, но будет еще издавать приятный запах женского тела. Чем белее будет лицо, тем сильнее станет этот аромат, а чем сильнее станет аромат, тем белее будет лицо. Надо, чтобы люди полюбили вдыхать этот запах, тем сильнее он будет нравиться. И чем сильнее он будет им нравиться, тем больше они будут его вдыхать. Только потом, спустя долгое время, вы узнаете, каковы достоинства пудры». Все прислужницы подтвердили это, но Линь-Джиян упорно отказывался. «Раз госпожа так своевольна, — сказали они, — то нам придется завтра доложить об этом государю и просить, чтобы прислали няньку для внушения вам правил поведения». С этими словами они все удалились на покой. Ночью Лин Джиян, измученный непрекращающейся болью в ногах, стал срывать с себя шелковые бинты. Только после огромных и долгих усилий ему удалось это сделать. Он с наслаждением расправил пальцы и был счастлив, как Сюцай, освободившийся от государственных экзаменов. На душе у него стало радостно и легко, и он погрузился в глубокий сон. Но вот наступил следующий день, когда с умыванием и полосканием было покончено. Черноусая прислужница только было собралась перементовать ноги, как вдруг увидела, что они уже разбинтованы. Она тотчас же побежала жаловаться. Государь приказал няньке дать Лин Джияну 20 палок и построже следить за ним. Следуя этому приказу, нянька взяла с собой 4 помощниц, захватила бамбуковые палки и поднялась наверх. Встав на колени, она сказала: «Любимица государя не слушается, за это мне приказано избить ее до крови». Увидев перед собой здоровенного дядьку с длинными усами, державшего в руке бамбуковую палку Цуня этак в 3 шириной и 8 чи длиной, Лин Джиян сильно испугался и спросил: «Как это до крови?» Но в это время 4 подручных няньки, крепкие парни в женских платьях, с маленькими усиками, толстыми руками и широкими талиями, подошли к нему и, не говоря ни слова, осторожно положили его лицом вниз и начали снимать с него одежду. Взмахнув бамбуковой палкой, нянька с размаху опустила ее пониже поясницы Лин Джияна. Лин Джиян взвыл от дикой боли. После 5-го удара кожа лопнула, показалось мясо, и кровь брызнула на подстилку. Остановившись, нянька сказала черноусой прислужнице, которая должна была бинтовать Лин Джияну ноги: «У государевой любимицы очень нежное тело. Я дала только 5 палок, а кровь уже потекла по палке. Если дать все 20, так, пожалуй, ее драгоценное тело будет так изранено, что не удастся быстро вылечить, а это может задержать наступление счастливого дня. Придется мне побеспокоить вас, сестрица. Сходите, пожалуйста, и доложите об этом государю. Узнайте, каковы будут его распоряжения, и потом сообщите мне». Черноусая прислужница ушла. Держа в руках палку, нянька рассуждала сама собой: «Тело у всех одинаковое, почему же у нее оно внизу такое белое и нежное? Ну как тут не влюбиться? По-моему, про это прелестное тело можно сказать: облик пань Аня, лицо же Сунь Юя». «Да, облик пань Аня, лицо как у Сунь Юя. Так говорят о красивых людях. Могу ли я сравниться с ней своим телом? Конечно, я ей не ровня». Примечание. Пань Ань или Пань Яо, поэт 4 века нашей эры, славился своей красотой. Его имя, так же как и имя другого поэта, Сунь Юя, стало нарицательным для красивого мужчины. Сунь Юй, поэт 4 века нашей эры, племянник великого поэта древности Цуй Юаня, известен был своей пленительной красотой. В это время вернулась черноусая прислужница. Государь приказал узнать у его любимицы, подчинится ли она теперь. Если исправится, то избежит наказания. Лин Джияну, боявшемуся порки, пришлось сказать: «Исправлюсь». Тогда державшие его подручные няньки отпустили его. Прислужницы стерли шелковыми платками кровь с его ягодиц. Государь приказал черноусой прислужнице дать Лин Джияну лекарство, заживляющее рубцы от палок, и прислал отвар из женьшеня, успокаивающий боль. Примечание. Женьшень, корень этого растения, издавна употребляется в китайской медицине как сильное тонизирующее средство. Втерли лекарство, дали выпить отвар, и Лин Джиян прилег отдохнуть. Действительно, боль сразу прошла. Черноусая прислужница снова забинтовала Лин Джияну ноги и велела ему встать с постели и походить по комнате. Едва он сделал с помощью прислужниц всего лишь несколько шагов, как почувствовал невыносимую боль в ногах. Он хотел было снова присесть отдохнуть, но черноусая прислужница не давала ему ни малейшего послабления, боясь, как бы ее не обвинили в том, что она задерживает наступление счастливого дня. Как только Лин Джиян собирался сесть, она уже грозилась доложить государю, так что Лин Джияну пришлось, собравшись со всеми силами, все время расхаживать по комнате. Ночью боль не прекращалась ни на минуту, и Лин Джияну так и не удалось сомкнуть глаз. И днем, и ночью прислужницы поочередно сторожили его, ни на миг не оставляя его одного и не давая ему никаких поблажек. Находясь в таком безвыходном положении, Лин Джиян чувствовал, что его мужественность покидает его, и он превращается в беспомощную бабу. В следующей главе будет рассказано, что случилось с ним дальше.